«Смерть самозванца», 1606 год. Эти советы происходили в доме того, кто первый имел смелость назвать Лжедмитрия обманщиком, кто пострадал за эту смелость и хотя потом был помилован, но сохранил в душе жестокое воспоминание о грозившей ему казни, в доме князя Василия Иоанновича Шуйского. Зная лучше всех о смерти истинного царевича, он считал долгом вывести Россию из заблуждения, особенно с того времени, когда все дела и поступки самозванца стали явно вредить счастью Отечества нашего. Может быть, вы удивитесь, что он не сделал этого с самого начала, но восхищение народа и его преданность воскресшему Дмитрию были так велики, что никто не поверил бы в то время словам князя Шуйского, и он верно сделался бы жертвой своего усердия. Теперь же было совсем другое дело. Все ясно видели обман и искренне благодарили человека, который предлагал средства избавиться от стыда называть государем своим беглого растригу. Князь Шуйский был умен, хитер, решителен, был любим народом как потомок поколения царского и как герой, не страшившийся умереть за правду. Ему нетрудно было управлять умами всех бояр, недовольных Лжедмитрием и его поляками, и мало-помалу составить заговор, в котором участвовали почти все москвитяне. Он сумел склонить на свою сторону и городских чиновников, и людей военных. Первые уверены были в согласии народа, вторые – войска. Кроме того, помещики представляли от себя усердных слуг, а Шуйские призвали в Москву 20 тысяч надежных людей из собственных деревень. Все это приготовилось очень скоро. Заговорщики решили истребить самозванца и поляков и уже назначили день. 17 мая 1606 года, через неделю после свадьбы царя. Пышные праздники еще не все кончились. Лжедмитрий полагал удивить народ невиданную на Руси забавой, велел построить деревянную крепость за Сретенскими воротами, вывести туда несколько пушек из Кремля и предоставить картину приступа. Марина также собиралась посетить придворных дам маскарадом, или, как русские говорили тогда, собиралась плясать со своими польками в личинах. Вы догадаетесь, милые слушатели, что предки наши называли личинами маски. Надеть маску считалось у них величайшим грехом, и рассказы о приготовлениях царицы к маскараду выводили из терпения самых кротких и покорных людей. Досадуя на такое, по мнению их безбожия, они готовы были на все предложения заговорщиков, особенно когда те прибавляли к рассказам своим описание нового праздника, затеваемого царем. Слушая их, нельзя было не верить, что деревянная крепость строилась не для забавы, а для погибели всех бояр русских, которые будут на празднике, и что потом самозванец отдаст все места и должности, все богатства и всех людей их своим любимцам-полякам. Разумеется, что, слыша это, никакой русский, искренне любивший свое отечество, не мог отказаться от участия в единодушном восстании. Одним словом, князь Шуйский распоряжался в этом деле с такой осторожностью и благоразумием, что вся Москва уже с нетерпением ожидала назначенного дня. Прежде, нежели самозванец получил малейшее подозрение о том, что происходит около него. Даже накануне 17 мая, когда уже все 12 ворот московских заняты были воинами Шуйского, а городские чиновники ходили по домам с тайным приказанием, чтобы все были готовы защищать церковь и царство, и ожидали набата. Лжедмитрий и все поляки веселились на великолепном празднике, вовсе не думая о том, что ожидало их на другой день. Все они еще спали глубоким сном, как вдруг в 4 часа утра раздался звон набата во всей Москве, и народ побежал из домов на Красную площадь. Там уже ожидали его бояре и воеводы в полном вооружении. Впереди всех был князь Василий Шуйский с мечом в одной руке и с крестом в другой. По его знаку Спасские ворота в Кремле растворились, и вслед за ним вошли туда бесчисленные толпы народа. Набожно приложился он в церкви Успения к образу Владимирской Божией Матери и потом жаром вскричал: «Во имя Божие! Идите на злого еретика!» Этих немногих слов было довольно. Тихие толпы, еще в каком-то молчаливом ожидании, шедшие за боярами, вдруг сделались шумными, необузданными и с яростью бросились во дворец. Но там они еще не скоро нашли того, кого искали. С первыми ударами набата самозванец проснулся и в страхе, не зная, на что решиться, видя, что уже и храбрый друг, и защитник его Басманов убит, не мог придумать ничего более, как выскочить в окно. Несчастный злодей вывихнул себе ногу, разбил грудь и голову и упал прямо к стрельцам, стоявшим на карауле на житном дворе. Однако они не сделали ему ничего дурного. Напротив того, слушая уверение его, что он истинный Дмитрий, убедили собравшийся народ отнести его к царице иконе, чтобы удостовериться, точно ли он сын ее. Печальная государыня была вызвана из кельи и торжественно объявила, что истинный царевич скончался на руках ее в Угличе, и что она молчала об этом во все царствование самозванца от страха. Он угрожал тайно умертвить ее за одно неосторожное слово, сказанное против него. Царица обвиняла себя за свое малодушие. Со слезами просила прощения у народа и показала ему портрет маленького царевича. Все увидели, что ни одна черта его ангельского личика не походила на растригу. Объявление горестной матери решило судьбу обманщика. С него сорвали царскую одежду. Еще несколько минут расспрашивали, откуда он, и, не дослушав его рассказов, застрелили. Народ, раздраженный такой неслыханной дерзостью, нескоро оставил в покое и мертвое тело. Всякий, кто хотел, бил и колол его мечами. А потом чернь вытащила его из Кремля и положила на лобном месте с маской, дудкой и волынкой. Этим хотели предки наши показать склонность самозванца к пляскам, шитовским забавам и музыке. В то самое время, когда Отрепьев получал достойную награду за дела свои, гордая супруга его и с ней ее свита были в ужасном положении. Народ с яростью забегал во все дома, где только думал найти поляков, и везде убивал их. Марина скрылась в комнатах одной из придворных дам своих и была оставлена живой только по просьбе бояр, которые спасли отца ее и Вишневецкого. 7 часов продолжались убийства. Наконец все утихло, и вечером того же дня Москва была спокойна, что чужестранцы, жившие в ней, не могли надивиться этой быстрой перемене, тем более, что народ не имел еще царя и даже не знал, кто будет им. Но эта неизвестность не была продолжительна. Сердца всех стремились к одному человеку. Все были уверены, что никто лучше умного князя Шуйского не сможет управлять Россией, и 19 мая, на 3-й день после восстания, Василий Иоаннович уже был назван царем. Удивительно было видеть Шуйского в эту торжественную минуту на лобном месте. Там, где за несколько недель перед этим он стоял приговоренный к смерти. Какая чудная перемена! Тогда каждый старался скрыть слезы и сострадание свое к несчастному, невинно осужденному князю. Теперь каждый только о том думал, как показать ему свое усердие. Каждый называл его избавителем царства русского. Тогда все боялись одного имени Дмитрия, хотя некоторые уже знали обман. Теперь этот человек, устрашавший всех собою, лежал безжизненный в нескольких шагах от нового царя. Всякому позволено было шутить и насмехаться над ним. Этого еще недовольно. И в самой земле не было места телу самозванца. Через 3 дня его похоронили у большой дороги за Серпуховскими воротами. Вдруг некоторые из суеверных людей начали говорить, что видели какие-то ужасные чудеса над могилой его, и что Растрига, бывший, по мнению их, большим колдуном и при жизни, будет вредить России волшебством своим и после смерти. Тогда тело вынули из земли, сожгли, и, смешав с порохом, выстрелили им из пушки в ту сторону, откуда самозванец пришел в Москву. Москвитяне думали, что с этим выстрелом отлетят от них все беды, причиненные злодеем.